593. Ноябрь 30. Каждое качество духа есть форма, несущая свет. Сосредоточиваясь мыслью на каждом из них, или на нескольких сразу, или на симфонии качеств, свет в себе усиливает. Можно представить себе камень в груди, светом пылающий ярким. Можно всеми силами, всеми способами, всеми мерами свет в себе утверждать. И свет, мысленно представляемый, действительно усилится в напряжении своем. Волей усиливается напряжение света. Это состояние, заботливое и тщательно культивируемое, может позволить степень светоносности не только усиливать, но и удерживать то или иное время. Апофеозом волевого утверждения света было явление преображения Спасителя, когда напряжение света достигло силы необычайной. Моим путем следуйте. Не тьму, но свет в себе утверждайте. Усиливаясь внутри, свет входит в магнитное сочетание с огнями пространства и усиливается уже пространственно. Луч Учителя, будучи пространственно призван или интенсивно осознаваем, камни огонь умножает. Нет предела сознательному волевому напряжению светоносности сокровища. Можно выбрать минуты молчания и все силы духа ринуть на усиление напряжения огненного, сосредоточивая сияние его в центре микрокосма, в камне сокровища незримого. Надо стать сознательным его носителем. Мыслью о нем его умножаем. Мыслью о нем, соединенной с владыкой, можем усилить его мощь многократно, ибо энергия центральной станции и иерархии предела мощи огня не имеет. Сливаясь с иерархией, умножаем огни сокровища, кристалла. Свет от света возгорается. От света моего можно свободно получать, наращивая сознательно кристалл психической энергии. Насыщенное ментальное представление света создает насыщенную среду окружения, и тогда растут грани кристалла, увеличиваясь в объеме. Луч, постоянный, питающий, способствует насыщенности среды. Но состояние сознания нужно соответствующее. Оно должно созвучать волнам света, и тогда процесс кристаллизации или наращения идет законно и правильно. Не может быть наращение в состоянии омраченном. Светом должен вибрировать микрокосм, свет воспринимающий. Культ света есть культ жизни. Культура света есть знание, требующее умелого обращения с тонкими энергиями. Мысль о свете рождает свет. Мысль о свете владыке неиссякаемом и несказуемом мощь камню дает, устанавливая канал получения. Сознательно наполняйтесь светом моим, сосуды для света приготовив. Свет даю, но примите, приготовьте корзины свои. Приемник микрокосма приготовьте, чтобы было куда его что принять. Заботливо и бережно приведите систему свою в состояние должное. Условия для принятия света создайте. И не мешайте настроениями своими, и мыслями, и чувствами со светом не сочетающимися принять его полную меру. Состояние готовности и сознания к вмещению света должно быть явно полное. Дайте возможность дать свет вам. Будьте сознательными носителями света, вместившими все качества пламени. Растет и разгорается всеми огнями сокровенные сокровища камня, когда дух сияет готовностью приятию света в себе. С двух сторон создаются условия нужные. Прилагаются усилия ученика и учителя, а обоюдно творится чудо чудесного камня. Камень вечного основания жизни волею утверждается, сокровище требует осознания.